Николая Чудотворца в Кошелях, у Яузских ворот. Здесь прежде была котельная слобода. Слобожане делали кошели для поклажи съестных и других припасов. А потому и церковь, построенная в 1692 году в этой слободе, именуется в Кошелях. Пределы святого Бориса и Глеба и Божией Матери, всех скорбящих радость.